Глава 12. Девчонка была в кондиции, в меру напугана, отчаянно хочет домой, поэтому согласится на все, и внешность, какая надо. Фейрус точно оценит, он смазливых кукол не любит, ему подавая девочек со смыслом, с глубоким внутренним миром, как мы часто ржали с парнями. У меня все проще, чем глубже берет в рот, та и пойдет на сегодня. Хотя Роза, конечно, интересный экземпляр. Походу, реально переживает за Руса. Удивительно даже. Молодец. Но все это не важно сейчас. Я стоял перед зеркалом своей гостиной и застегивал сорочку. Из сегодняшнего вечера нужно вытащить максимум информации. Кто-то допроколется, нужно будет. Розочка пойдет и ляжет под Файруза. Он, конечно, чувак опытный, но умненькая девочка способна и старого волка разговорить, особенно после секса. Я криво усмехнулся и продел в рукава запонки. Девки – существа вообще полезные. Иногда. Я критично осмотрел себя в зеркале, моя роль сегодня тоже важна, поэтому выглядеть нужно соответствующе. Так, чтобы этот гондон поверил в нашу сказку. Стрелки на брюках, ослепительной белизны сорочка с расстегнутой верхней пуговицей. У нас же встреча друзей, а не официальное мероприятие. Друзей, блядь. Таких друзей в бетон бы закатать по плечи и там забыть навсегда. Возможно, когда у меня будут доказательства, я так и сделаю. Но пока нельзя. Я не беспредельщик. Критично осмотрев себя, я остался доволен. Взял со столика флакон туалетной воды, надавил пару раз. Привычный горьковатый запах окутал меня облаком и постепенно стал рассеиваться. Выбрал часы, щелкнул металлическим браслетом. Тяжесть на запястье была приятной. Никаких нахрен кожаных ремешков и уж тем более никакого силикона. Им увлекаются нищеброды, крича о современности и продвинутости. Окей, наивные, блядь. Я подхватил висящий на спинке стула пиджак и вышел в коридор. «Как там моя Розочка, интересно? Может, ее лучше было в салон красоты отвезти? Хер знает, сама справится или нет». Хотя в клубе выглядела неплохо. Свеженькая такая, не размалеванная. «Машины готовы, шеф?» В холле уже стояли парни. «Хорошо, я бросил пиджак на диван. Вряд ли я его надену сегодня, но пусть будет с собой. Ждем даму». И поедем сразу. Охрана, понимающе заухмылялась. Все уже знали про даму и ее роль в наших делах. Не знали только деталей. И вряд ли узнают когда-нибудь. Я соблюдал строгую субординацию. Все их вольности ограничивались обращением ко мне по имени. Этого достаточно. Вожак в стае не дружит с другими волками. Он их подчиняет. Всю эту философию пришлось выгонять из головы силой. Некогда, бля. Мне не нравилось мое настроение. Какое-то беспокойство прочно сидело под черепом. Крохотный, мерзкий червячок. Бесил нереально. Коротко и зло, выдохнув, я двинулся на кухню. Кофе. Мне нужно прийти в себя. Ткнув кнопки на кофемашине, я уперся кулаками в стол. Может, вискаря дернуть? Нет, не надо. Дела надо делать на трезвую голову. За себя я поручусь, а вот за Розочкой... Присматривать надо. Ею надо будет рулить и обязательно расслабить, чтобы не морозилась, как целка в армейской казарме. Главная роль сегодня ее. Ароматная горячая струйка напитка побежала в чашку. Я поднес кофе к носу и глубоко вдохнул. Охуенно! Запах кофе всегда меня будоражил. Он заводил меня, как топливо, густой, терпкий. Иногда бархатистый, в зависимости от сорта зерен, но всегда приводящий мысли в порядок. Я сделал маленький глоток, раскатывая напиток по языку. Горячий и немного вяжет. Кофе — это как человек, который знает, чего хочет, и всегда берет это. Без нытья, выпрашивания жалости, кивков на обстоятельства и прочей лабуды. И срать он хотел на тех, кому не нравится. Закрыв глаза, по-прежнему стою у кофемашины, я пил свой кофе. Я пропитывался им насквозь и безумно кайфовал от этого. Люди думают, что только от алкоголя можно опьянеть. Не-а. Можно опьянеть от чувства собственной силы, от власти, которую ты имеешь над этими самыми людьми. Они сами отдают тебе ее, позволяют владеть собой. А я только беру ее, потому что могу. Маленькая розочка еще не знает, что она уже с потрохами моя, и только я решаю, что она сегодня будет делать, как она сегодня будет это делать. И все это делать она будет только для меня. Пустая чашка была отставлена. На белых стенах застыла кофейная гуща. Плевать. Есть кому убрать. Я не обращаю внимания на такие мелочи. «Хан, когда выезжаем?» В кухню заглянул начальник выездной охраны. Именно он контролирует все выезды и передвижения. Толковый чувак. Но сейчас не вовремя. «Мы поедем тогда, когда моя...» Я выделил это слово специально. «Женщина соберется. Это ясно?» «Ясно», — немного обескураженно кивнул охранник. Его фигура исчезла из дверного проема. «Да, пока я пил кофе, я полностью поменял свой план насчет Розы. Я буду действовать иначе. Но знаю об этом только я. А все остальные должны мне поверить. В том числе и она сама». Но ехать действительно уже было пора. Сколько времени займет вся эта афера, представить было невозможно. Но торчать в клубе до утра не хотелось. Парни в холле уже не выглядели такими же жизнерадостными, как 10 минут назад. Ага, начальник уже шепнул, что я не в духе. Все правильно. Я подошел к дивану и нагнулся за пиджаком, когда уловил движение за спиной. Не обманулся, взгляды парней дружно устремились на лестницу. И я тоже поднял голову, посмотрел наверх. Инстинктивно. «Твою ж мать!»